Глава 15. «Я приручил его?» «Да, приручил!» Пламя уже изверглось, когда я поставил мощный водяной щит. Огонь столкнулся с водой, и между нами возникло облако пара. Я ни хрена не видел. До этого и не надо было. Достаточно было лицезреть зеленую связующую нить, протянувшуюся между мной и ящером. Она искрилась и красноречиво говорила о том, что... «У меня появился еще один монстр!» «Подойди ко мне!» — скомандовал я, и через облако испарившегося водяного купола показалась драконья морда, затем янтарные змеиные глаза, любопытно разглядывающие меня и открывшего рот акулыча, который оказался рядом. «Да чтоб у меня жабры отвалились!» — воскликнул акулоид. «Шеф, ты смог его приручить!» «Именно так!» — улыбнулся я, погладив по здоровенной чешуйчатой морде дракона. Это ведь дракон и есть. Когда облако рассеялось, я смог оценить его размеры. Достаточно взрослая особь, примерно 10 метров. Приказал распахнуть перепончатые крылья с шипами на суставах. Их размах был точно больше 10 метров. Красавчик. Ну а теперь вперед! Увеличенный в два раза Кузьма в это время разрывал пасть одному из ящеров. Мой новый питомец взмыл в небо. На всякий случай я накинул на него водяную защиту. Не хватало еще потерять питомца, только приручив его. Затем улыбка расплылась по моему лицу. Я наблюдал, как дракон сжег двоих собратьев, точнее, теперь уже врагов. Те вспыхнули, словно факелы. Гвардейцы Березина тоже не стояли без дела. Выстроились в боевой порядок и уже добивали двух ящеров, упавших на площадь. Забрасывали их фаерболами, молниями и ледяными копьями. В итоге атака была отбита. По радостному крику людей Березина я понял, что никто не пострадал. И у меня тоже без потерь. Точнее, с прибавлением. Ну а теперь, когда питомцы собирались вокруг меня, и акулыч с Кузьмой выкрикивали восторженные боевые крики, я набрал Орлова. Решил связаться с министром обороны напрямую. Договорились созваниваться лишь в экстренных случаях, а такое сейчас и произошел. «Да, Сергей», — напряженно ответил Орлов. «Что-то срочное? Я на учениях». «Да, важная информация», — ответил я. «Князь Шувалов умеет открывать порталы». «То есть призывать монстров?» — удивился Орлов. «Вы все верно поняли», — произнес я. «Только что отбили вторжение тварей прямо над площадью князя Березина». «Ого, это как? Подожди, повиси на линии», — выдавил Орлов. Через минуту я вновь услышал голос министра. «Сергей, если это так, то это очень серьезно», — ответил он. «Мы заинтересованы в его поимке, только нам нужны доказательства». «Доказательства будут», — согласился я и затем тихо спросил, «могу я от него избавиться?» Орлов взял небольшую паузу и также тихо ответил, «можешь, но я тебе этого не говорил», и затем добавил, «но в первую очередь доказательства». «Хорошо». «Я скоро их предоставлю», — сказал я в завершении разговора, и на этом Орлов отключился. Я увидел врывающихся на площадь пару вездеходов. Маги Березина почти очистили место битвы от останков ящеров, но все же несколько тел еще лежало на каменной мостовой. Когда родители выскочили из кабины вездехода, то как раз наткнулись на одно из таких тел. Маман взвизгнула, но все же нашла в себе силы пройти в мою сторону. «Да все с Серегой отлично!» — улыбнулся батя. «Вон он, с питомцами и...» Батя схватил маман за руку, задержал, уставившись на разлегшегося рядом большого дракона. «У меня новый питомец! Все хорошо!» — помахала им рукой. «Мы ликвидировали прорыв, и я решил приручить этого монстра!» «Новый питомец? Офигеть!» — запищала маман, испуганно уставившись на дракона. «Так, спокойно, Наташ», — покрепче приобнял ее батя. «Мы знали, что такое будет происходить. И смотри, какой красавец. Или красавица». В это время Настя выскочила из второго вездехода. «Это дракон? Ого, это же самый настоящий дракон!» — закричала она от восторга. «Настя, стой! А ну назад! Кому говорю?» — крикнул появляющийся из вездехода Березин. Но Насте было плевать на его крики. Она подбежала ко мне и протянула руку к драконьей морде. «Я бы не делал этого», — хмуро ответил я. «Он может и цапнуть». Дракон приоткрыл свою пасть, показывая здоровенные зубы. «Конечно, он уже просто так никого не цапнет, пока я не скажу. Вот и сейчас. Пасть он открыл, потому что я ему сказал, чтобы угомонить рыжую. И кажется, я даже переборщил немного». Настя испугалась, отпрянула. «Ну ладно, можешь погладить», — улыбнулся я, и рыжая, посматривая на меня, аккуратно коснулась драконьей морды. «Так, Настя, немедленно отойди!» — крикнул подскочивший Березин, взяв свою дочь за руку и оттаскивая в сторону. Ну что же, пора во дворец. Хотя я и видел, что мои питомцы недоверчиво посматривали в сторону дракона. Пойдем-ка прогуляемся. «Сережа, ты куда?» — окликнул меня батя. «Прогуляюсь», — ответил им. «Буду к обеду». Удивительно, но от меня отстали. Впервые, наверное, за все время пребывания здесь. Родители не стали задавать вопросов, куда я пошел. Березин, опасливо блестя глазами в сторону дракона, угрюмо молчал, будто и не рад был, что мы закрыли портал. Настя не стремилась донимать меня. Я вышел с дворцовой территории, окруженной питомцами, и рядом Акулыч, которого у меня язык не поворачивался назвать кем-то, кроме человека. По пути, когда мы двигались к полю за дворцовой территорией, я изучал дракона. Магический источник мощный, энергии хоть отбавляй, а основная способность — драконье пламя, которое было посильнее любого огня. Мой щит справился только потому, что я его прилично усилил, иначе осталось бы всего лишь обугленное упоминание о единственном приручителе этого мира и герое империи. Какое же прозвище тебе придумать? И тут я вспомнил один сериальчик, который охотно смотрел пару лет назад втихую от родителей. «Назову-ка я тебя Дракарис», — ухмыльнулся я, и дракон одобрительно зарычал, поднимая в небо длинную шипастую шею. То, что он радовался, я понял по реакции, передавшейся через связующую нить. Даже не так. Он был счастлив от того, что ему подобрали такое прозвище. Мы прогулялись по полю, и мои питомцы начали постепенно привыкать к Дракарису. Кузьма уже шел рядом с ним, Акулыч умудрился его погладить, а Регина быстрее всех подружилась с новым питомцем, устроившись на его спине. А потом уже и Грабби вылез из-под земли, побратавшись с Дракарисом. Грабоид коснулся лбом его носа и после этого вновь исчез под землей. Это для подземного питомца многое значило. Тем самым он выразил, что принимает Дракариса в свой круг доверия. «Интересно, а я могу летать на нем?» «Это большой вопрос. Решил немного повременить с этим. Пусть немного освоится, и потом, как мне держаться на этом летающем существе? А если он сделает крутой вираж? Или вообще перевернется? Мало ли, какие ситуации могут в воздухе возникнуть?» «Надо хорошенько поразмыслить над этим, и что-то мне подсказывает, что Евграфий Романович мне в этом очень сильно поможет». Я вернулся во дворец и вновь увидел Березина. Оказывается, он ждал меня с Валерием и несколькими гвардейцами и советниками. Неподалеку начала собираться толпа зевак. Кто-то уже снимал меня на телефон. «Сергей, мне сообщили о портале», — обратился ко мне князь. «Выражаю тебе благодарность от своего имени и от всех, кто здесь проживает. Удивительно, что никто не погиб». Он невзначай взглянул на Дракариса, и в его глазах промелькнул ужас. И я понимал реакцию Березина. Он-то уже привык к моим монстрам, тем более я приехал вместе с ними, а тут еще один появился, притом выглядит достаточно агрессивно. Я лишь кивнул в ответ. Ничего, привыкнут. «У вас вроде есть несколько площадок на крышах дворца», — вспомнил я, решив позаботиться о жилище Дракариса. «Просьба выделить одно из них под гнездо». «Несомненно», — закивал Березин. «Я распоряжусь в ближайшее время организовать жилище. Под навесом, правильно я понимаю?» «Нет, мой питомец будет мокнуть под дождем и лежать в грязи, как свинья. Конечно, под навесом!» «Да, правильно понимаете», — подтвердил я. «И желательно, чтобы было просторно моему питомцу». «Обязательно будет», — кивнул еще раз Березин, и процессия двинулась в сторону замка. Князь с кем-то заговорил по телефону. Пару раз обернулись советники, одаривая меня враждебными взглядами. «Да плевать, пусть как угодно смотрит. Хотя нужно иметь в виду, что, возможно, против меня и здесь всякие диверсии». Видно, старички решили посмотреть воочию на дракона, и сейчас Березин соберет их на экстренное совещание. И Змейка, разумеется, будет передавать мне каждое слово. Не прошло и 10 минут, как маги Березина подсуетились и организовали очень добротное жилище для моего дракона на одной из плоских дворцовых крыш. Туда Дракарис и отправился. Стоило ему расположиться под высоким тентом, как он свернулся и уснул. Да, ему точно сейчас нужен отдых. Я вернулся к родителям, и маман начала допытываться, насколько агрессивный дракон, как он реагирует на чужих, не будет ли у него вспышек ярости. «Я назвал его Дракарис», — улыбнулся я после того, как успокоил маман. «Точно», — воскликнул батя, — «это же из того самого сериала. Он и огнем умеет плеваться». «Еще как», — ответил я ему, — «но еще раз говорю, для вас он защитник, не нужно его бояться». «Понятно, защитник», — испуганно кивнула маман. «Это еще Лариса Михайловна не знает. Она как-то призналась, что до жути боится драконов, ящеров и всего такого». Батя рассмеялся. «Ты чего?» — пихнула его маман. «Да я представил, как наша толстушка убегает из поместья», — выпалил папа Ваня. «Мы ее заранее подготовим», — сжала губы Маман. «Я прям сегодня ей позвоню». «Ну, значит, раньше сбежит», — продолжил смеяться батя. «И брось уже глумиться», — предупредила его Маман, передразнивая его. «Наша толстушка». «Да я просто фантазирую на тему», — ответил батя. «Ладно, проехали. Она не толстушка, а упитанная женщина, в самом расцвете сил, обаятельная и привлекательная». «Переборщил», — предупредила его Маман. «У тебя я самая обаятельная и привлекательная». «Это верно, я образно», — вздохнул батя. «Вам, женщинам, не угодишь. И то не так, и это не эдак. Серега, мотай на ус». «У Сергея нет еще усов», — предупредил батя, устроившийся в кресле Акулыч. «Это образное выражение, Акулыч», — хохотнул я. «Значит, прими к сведению, может пригодиться». «Понял», — ответил Акулыч и схватил телефон, видимо, проверяя значение этого выражения. А вот и старички собираются. Краем уха я услышал разговор родителей, которые продолжали беседовать на тему монстров и перешли на опасных питомцев Шувалова. А сам в это время уже был условно в совещательном зале. «Ну что, господа, приступим сразу к основной теме нашего совещания», — обратился к советникам Березин. Кстати, среди них я заметил и Валерия. Он сидел хмурый, задумчивый и нервно дергал себя за усы. «Я предлагаю взять под стражу Сергея Смирнова», — ответил с места розовощекий старикан. «Вы слишком радикально настроены, Антон Карлович», — обратился к нему Березин. «Этот парень спас наше княжество, причем два раза». «Как спас, так может и предать», — проворчал старикан. «Подождите, вы слишком сгущаете краски, Антон Карлович», — ответил старик помоложе. «Этот мальчик не террорист». «Сергея Смирнова нужно просто изолировать», — ответил Валерий. «Обойдемся без темницы пыток, притом он нам еще пригодится». «Не согласен», — ответил старик с впалыми щеками. «Мальчика послал император. Это будет означать бунт против империи». «А что нам делать? Население его боится», — ответил Антон Карлович. «Я лично, когда увидел дракона, вы уж извините, но это страшно агрессивное существо. Каждый из нас учился в академии и знает, что это такое». «Я поддерживаю», — вскрикнул полный старик. «Следом будет еще один портал, и у этого мальца появится очередной монстр. А потом и Шувалов его переманит к себе. У него найдутся методы, чтобы перетащить на свою сторону мальчика». «А может, он уже на его стороне?» — вскрикнул еще кто-то с места. «В поместье вражеском побывал, с врагом поговорил. Что-то легко он ушел от Шувалова, вам не кажется?» В ответ остальные начали спорить. В зале поднялся гул, и Березину пришлось всех перекрикивать. «Так, всем внимание!» — закричал он и продолжил, когда стало тише. «Давайте обсудим все конструктивно, господа. Мы не звери и не подростки, чтобы эмоционально реагировать на эту ситуацию. Включите разум!» Я продолжал слушать и удивляться. Вот же идиоты. Нет, чтобы думать, как отбиться от Шувалова, а они меня чуть ли не во враги записали. Но буду иметь в виду и держаться на стороже. Затем прошло голосование, где голоса разделились поровну. Одни были за то, чтобы оставить меня в покое и всего лишь пристально наблюдать за мной, вторые за то, чтобы меня изолировать, а дракона и питомцев посадить на цепи. В итоге ни на чем они не остановились и разошлись, договорившись встретиться чуть позже. Ледяной дворец Шувалова. В это же время. Князь Шувалов убил еще трех слуг, точно так же, как и предыдущих. К тому же досталось и Юрию, тот стоял перед ним, а на пол лица разлился большой фингал. Он вызвал советника, и тот покорно ждал указаний своего хозяина. Внутри у князя бушевал вулкан. Он мерил шагами большой зал и размышлял. Отбили атаку, закрыли разлом. Ну надо же, и ни одной жертвы. Ни одной. Даже раненых нет. Еще больше его бесило то, что этот мелкий засранец приручил очередного монстра. Дракона? Ну как так-то? «Так, готовим план Б», — обратился он к советнику, и тот побледнел. «Это то, что я думаю? Ктулху?» — пробормотал он. «Именно так, Юра, да», — выпалил он. «Это то, о чем ты думаешь. В общем, готовь Ктулху. Бегом! Прямо сейчас и выступаем!» Советник выскочил из зала, а князь Шувалов пару раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Сел на свой трон и уставился в потолок, где был изображен монстр со множеством щупалец. Князь почувствовал знакомый мандраж, как обычно перед битвой. «О да, будет весело», — пробормотал он под нос, хищно оскаливаясь. Дворец Березина. На следующий день. Дракон выспался и несколько раз до обеда вылетал из гнезда, облетая княжество. И ко двору пошел народ, испугавшийся нового питомца. Один старичок жаловался, что его овцы, мирно жующие травку на поле, испугались дракона. Атара разбежалась во все стороны, да и старик напугался, думая, что мой питомец нападет на них, когда пролетал мимо. «Так дракон съел хотя бы одну овцу?» – поинтересовался я. «Конечно нет», – растерялся старичок. «Я же говорю, мне показалось, что мог сожрать». «То есть жертв нет? Он не причинил вреда?» – произнес я, верно? «Верно», – кивнул старик. «Ну тогда всего вам хорошего», — ответил я. «Скажу питомцу, чтобы не снижался и поменьше летал над вашим участком. Только оставьте координаты». После того, как старичок тыкнул в карту княжества, которую предоставила слуга Березина, мы отпустили его. Вторыми была супружеская пара, жалующаяся, что их ребенок начал сильно кричать, увидев пролетающего дракона. Хоть мамочка это и утверждала, но отец говорил, что, возможно, он больше испугался ее визга. И с ними все понятно. Я посоветовал маме не кричать громко над ухом ребенка. И так прошли еще несколько сомнительных граждан, которые жаловались на свои страхи. Березин предложил обратиться к его психологу, открывая новую телефонную линию поддержки. В завершении нас посетила та же колдунья и снова в вязаном костюме. «Я тебя предупреждала! Обещала!» — уставилась на меня бабка. «Я вас не боюсь. Хватит так на меня смотреть!» — улыбнулся я. «Зря не боишься», — проскрипела женщина. «Все боятся бабку Авдотью, и не отводи взгляда. Я тебя сейчас заколдую». «Ну все, хватит», — махнул Березин. «Вы, уважаемая, по какому поводу пришли?» «Я видела его дракона. Это исчадие ада, а он сам дьявол», — показывала она на меня скрюченным пальцем. «Его дракон — страшный монстр, и вы все от него погибнете». «Я проклинала его, но проклятия не помогают, понимаете?» «И вам всего доброго и светлого», — хохотнула я в ответ, когда охрана вывела кричащую в мою сторону колдунью. «Да и колдунья ли она?» «Сомневаюсь, магический фон какой-то есть, но никакого отношения к могущественным магам она не имеет». В прошлом мире у меня была знакомая колдунья, так она могла приворожить по щелчку пальцев, что она и пыталась сделать, но вот в чем проблема. Я не поддаюсь ни гипнозу, ни привороту, поэтому ей пришлось со мной дружить, встать на мою сторону. «На сегодня все», — объявил слуга Березина, и князь выдохнул. «Я думал, что будет хуже», — кисло улыбнулся он. «Я изначально знал, что ничего страшного не будет», — ответил я. «Дракон под моим контролем». «Я верю тебе, Сергей», — кивнул Березин, и в его взгляде я разглядел настороженность и толику страха. «Да все равно, пусть боится. Главное, чтобы это в панику не превратилось». Как только я вышел на площадь, то решил сгонять на поле, потренировать своих питомцев. Надо держать их в форме, тем более надо включить в общую связку и Дракариса. Не успел я уйти с площади, как услышал за спиной знакомый крик. «Сережа, подожди, я с тобой!» «Ну, конечно, Настя тут как тут!» «Ты куда собрался?» — обратилась она ко мне, обводя восхищенным взглядом питомцев и акулыча. «Решил потренировать своих зверят», — ответил я. «Я тоже хочу с тобой на тренировку!» — вызвалась Настя, засияв глазами. «Нет», — сухо ответил я рыжий. «Я привык тренировать питомцев без свидетелей, притом отец тебя не отпустит». «Березин мне не родной отец», — нахмурилась Настя и тут же округлила глаза, закрывая рот ладошкой. «Ой,